Мужем скорби назван был Божий Сын, пришедший в мир нас спасти от грешных сил. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, благ Спаситель. Поношение неся, взял мой грех Он на себя. Кровь на кресте Он смерть вкусил, совершилось, возгласил, славе вознесен Он был. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя.